«Солдат, извольте приказать расчистить дорогу для наших автомобилей», как можно более грозно потребовал Львов. «Мы, депутаты Государственной Думы, и требуем немедленно пропустить нас во дворец», горячо поддержал председательствующего в делегации Родзянко. На лице Ахмета и мускул не дрогнул. Он как стоял каменным истуканом, так и продолжал стоять, даже не глядя на говорящих. И тут взорвался весьма возбужденный таким неожиданным препятствием Керенский. Он разорался, выдав коротенький спич, минут на 7-8, и опять Ахмед на это никак не прореагировал. А что ему? Приказ он получил более чем точный: улицу перекрыть, никого не пропускать, кроме своих командиров, конечно же. Да он же чучмек, кавказец, он нас не понимает, дикая дивизия, скорее всего. Вдруг выдал Гучков, всматривавшийся в реакции стоящего на посту десятника. «Милейший, ты по-русски понимаешь?» – спросил Львов, внутренне напрягаясь. Ахмед молчал. Приказа разговаривать с кем-то на посту у него тоже не было. Тогда Гучков, которому, кажется, не терпелось более других, сделал попытку прорваться, точнее, расчистить улицу. Он схватился за барьер, перекрывавший движение, дабы оттянуть его в сторону и дать возможность авто проехать. И вот тут неожиданно Ахмед сделал шаг, потом движение рукой, отталкивая депутата от заграждения. Гучков отлетел, шлепнувшись филейной частью об мостовую. Это взбесило его еще больше. «Ах ты ж, сука черножопая!» С этим криком депутат Государственной Думы и личный враг царствующей семейки, а именно так себя позиционировал Александр Иванович, выхватил из кармана пистолет и сделал шаг вперед, пытаясь направить оружие на Начкара. Еще один шаг того вперед, совершенно неуловимый взмах рукой, и Гучков оторопело наблюдал за тем, как его кисть с зажатым в нем пистолетом летит куда-то на землю. Боль пришла через несколько мгновений, адская, такая, что депутат стал кататься по земле и выть от нее, тщетно стараясь еще и остановить хлынувший поток крови. А постовой сделал два шага назад, оказавшись в том же, изначально выбранном месте, и этих двух шагов как раз хватило, чтобы не замараться в хлынувшей из народного избранника крови. Знал бы Ахмед, что он осуществил самую частую мечту человека из моего времени – рубануть депутата, да так, чтобы руки ему отчекрыжить, если не удается голову. «Помогите!» – очнулся первым Львов. «Врача!» – заорал кто-то еще. Этот крик поддержали еще несколько человек, но первым сориентировался Некрасов, которого Керенский потащил за собой. Он выхватил ремень и перетянул им кровоточащую культю. Наверное, Гучков должен был благодарить Бога Керенского, который потащил господина Некрасова за собой, а еще за то, что Николай Виссарионович обладал знаниями по оказанию первой медицинской помощи при ранениях. Откуда? Да бывший главмасон считал, что в военное время такие навыки могут быть востребованы. Вот и прошел соответствующий курс при военно-медицинской академии. Покалеченного, но живого депутата отволокли в машину и отправили в ближайший госпиталь, а делегаты, не менее возмущенные, но намного более осторожные, стали пытаться просочиться сквозь барьер поодиночке. Этому им никто не препятствовал. Так, через несколько минут вся делегация оказалась за первым кордоном. Приказ гласил, прохожих пешцом пропускать по одному, не более того. Вот Ахмед и смотрел безразличным взглядом, как представительные господа скапливаются в прямой видимости от Зимнего дворца. А вот господ депутатов второй заслон, более солидный, на пути во дворец, смущал намного более. В оцеплении стояла пехота, именно их везли на авто, за пехотой расположились небольшие группы кавалеристов, но лошади были рядом, под присмотром коневодов. А еще то тут, то там, в ключевых точках, располагались бронированные авто, среди которых было несколько пушечных. И тут раздался цокот копыт. Ахмед сделал знак, и солдатики споро открыли проход в заграждении, которым проследовал отряд всадников под началом молодого Исаула. «Что тут происходит?» – задал вопрос Исаул. «Не пускал машин», – ответил Ахмед, который хорошо понимал русский, но вот разговаривал со страшным акцентом. И тут в разговор вклинился Керенский, которому вся эта пьеса без механического пианино до чертиков надоела. «Мы депутация Государственной Думы к государю с требованием, и вы обязаны нас провести во дворец», — решительным тоном произнес Александр Федорович, командир отряда особого назначения 1-й конной армии, Исаул фон Унгерн. «Представьтесь, господа», — зыркнув из-под лобья, произнес кавалерист. «Я Керенский, это господа Некрасов, Львов, Родзянко». «Простите, а где господин Гучков?» — неожиданно произнес Унгерн. «А ему этот варнак оттяпал руку. выпалил Львов. Его увезли в госпиталь, на подынье и на постовой, спокойно произнес Ахмед в ответ на вопросительный взгляд барона. Господа, прекрасно, я как раз вас и искал, у меня приказ вас проводить, прошу следовать за мной и моими людьми. Кавалеристы, быстро рассредоточившись, взяв делегатов в кольцо, что-то вроде охраны или конвоя, пошушукавшись, делегаты решили последовать в их сопровождении, уверенные, что их доставят в целости и сохранности во дворец. Их, конечно же, доставили, чуток помяв при этом, но, конечно же, не в дворцовые покои, отнюдь не туда. Роберт Николаус Максимилиан фон Унгерн Штернберг, по-простому Роберт Федорович, в годы Первой мировой войны. Один горлатные шапки, высокие парадные цилиндрические головные уборы с парчевым, чаще всего верхом, которые шились из меха на горлышках пушных животных, что-то вроде 600-го мерина 15 века. Глава 13. Александра Федоровна чувствует себя императрицей. Глава 13. В которой Александра Федоровна чувствует себя императрицей. Гатчина. Царский дворец. Покой теперь уже вдовствующей императрицы. 24 февраля 1917 года. Неважно, кто ты такой на самом деле, имеет значение только то, кем ты себя ощущаешь. Феокрист. Алиса, принявшая православие, ибо Петербург стоит мессы, и именующая себя Александрой Федоровной, ибо именно так ее назвали при крещении, была натурой деятельной и любящей все держать под контролем. Увы, болезнь дочери и боязнь, что заразное заболевание может привести к недугу и других ее детей, особенно цесаревича Алексея, заставила государыню на какое-то время забыть о супруге, который отбыл в ставку, вызванный срочной телеграммой нового командующего Алексеева. Александра Федоровна хотела узнать, что за такая срочность нарисовалась на их историческом горизонте, но вот как-то руки не доходили, а Никки взял да так быстро помчался в Могилев, как будто его кто-то шпынял. Неужели очередная балеринка на горизонте нарисовалась, как ее кшестинская? А, неважно, вообще-то Алис была уверена, что никуда из-под ее каблучка муженек не денется, вообще никуда, но, будучи женщиной умной, конечно, по-своему, умной только ради себя и своей власти, понимала, что легкие увлечения на стороне супружеству не повредят. Главное, чтобы ее муженек был под ее каблучком, и никак иначе. В последнее время ей стало казаться, что война делает супруга каким-то более отдаленным, но дети, особенно больной Алеша, делали их связь только крепче. Но выяснить все-таки не мешало бы, на всякий случай. Поэтому неожиданный визит подруги, не побоюсь такого слова, хотя и представить себе, что эта холодная, властная женщина завела себе подругу, было сложно. Скорее всего, статус этой дамы был агентисса влияния, был как нельзя кстати. «Аннушка, я так заждалась тебя», — противно скрипнула инвалидная коляска, в которой в покое императрицы слуга перемещал госпожу Вырубову. Анна Александровна в 15-м году попала в железнодорожную катастрофу, посему была привязана к инвалидному креслу. Правда, она могла передвигаться и на костылях, но не во время визита к подруге императрице. В самом-то деле, в свое время ей повезло стать городской фрейлиной, то есть дамой, которая дежурила на балах и во время торжественных выходов Александры Федоровны. Так она сошлась с государыней и стала близким человеком в императорском окружении. Хотелось сказать, что Вырубова влетела в покои императрицы, хотелось бы, но это было неправдой. Ее спокойно и даже торжественно вкатили в кабинет государыни, вот только она, казалось, готова была выпрыгнуть из кресла от нетерпения. Имела ли она какое-то влияние на государыню? Несомненно. Причем не всегда положительное. Один только факт появления в семье Романовых Распутина, кто бы что ни говорил о его влиянии на государя, очень серьезно ударил по репутации царского семейства. Но вот на Николая Вырубова влияния не имело, оно было опосредованным, через императрицу, но никак иначе. Сам государь обладал довольно упрямым характером, при внешней мягкости и даже показном добродушии, умел принимать жесткие решения, вот только воплощать их в жизнь получалось как-то плоховато. А еще был слишком семейным человеком, и его многочисленные родственники, а Романовых расплодилось к этому времени как-то многовато, имели на него куда как большее влияние, нежели фрейлина, даже если та числилась подругой его жены. «Алекс, мне нужно с тобой поговорить». После приветствия обратилась Вырубова к государыне с такой заговорщицкой физиономией, что та сразу же отослала прислугу и приготовилась слушать. «Очень странные новости дошли до меня из Зимнего», — громким шепотом произнесла экс-фрейлина. «Странные?» — удивилась государыня. Никки не уехал в Могилев. Уже совершенно тихо сообщила Вырубова, наклонившись в кресле, как мона ближе к государыне. «Откуда тебе это известно?» Удивлению Александры Федоровны не было предела. «Ну, у меня хорошие связи в железнодорожном ведомстве. После той катастрофы в общем, литерный состав императора остался на запасных путях. Но что еще страньше, удивительно, но Анна Александровна невольно повторила фразу, придуманную переводчиком для Алисы в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла 1, так это то, что государь не покидал Зимний. Что ты такое говоришь?» Алекс не могла поверить услышанному. «И еще, ночью в Зимний вызвали Баткина. И еще в Зимний засобиралась семья. Вся, только самые важные персоны. Никки заболел, ранен, что случилось, это неизвестно, но отец Александр тоже был вызван в Зимний с дарами и служкой». «Какой служкой? А вот этого я не знаю. Ну что же, попробуем узнать». Лик государыни был грозным. «Если с Никки что-то случилось, эта старуха там воду крутит». Под старухой императрица имела в виду вдовствующую императрицу, матушку Николая II. «Мутит, воду мутит», поправила государыню Вырубова. «Спасибо, милочка», сказала императрица тоном, схожим с шипением змей, так что ее подруга постаралась вжаться в инвалидное кресло, что при ее статях было делом весьма непростым. Государыня подошла к телефону, покрутила ручку и бросила недовольным голосом в трубку. «Зимний, абонент 10. Это был прямой телефон в кабинет императора. Телефон не отвечает», сообщил оператор. «В те времена телефонистками были, в основном, незамужние барышни. Тогда соедините меня с абонентом 5. Это был кабинет коменданта Зимнего, но и этот номер молчал. Государыня попробовала дозвониться к вдовствующей императрице, но ее секретарь сообщил, что государыня почивает и велела себя не беспокоить. На вопрос о том, что происходит в Зимнем и где, черт подери, ее супруг, ответил, что все в порядке, а где государь, он понятия не имеет, ибо ему Николай Александрович не докладывает. Этот ответ граничил с хамством, и государыня решила, что обязательно припомнит этот разговор секретаришке, когда вышвырнет его из дворца на помойку, где ему и место. Она не была злопамятной женщиной, но память ее никогда не подводила. Вошедший лакей внезапно сообщил о том, что прибыла баронесса Буксгивден и просит ее принять. Императрица хотела вспылить, ибо еще одной подруге, которая, к тому же, была ее действующей фрейлиной, необходимости в докладе не было, но вспомнила, что Никки при отъезде приказал усилить охрану дворца и спокойствие его семьи. Вздохнула. На душе оставалось как-то очень тяжело и неспокойно. Неприятное предчувствие каких-то непредвиденных поворотов судьбы, но каких, матушка-государыня, эту странную формулу Софья применила первый раз в жизни. И уже исходя из этого Александра Федоровна поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Более того, ей показалось, что Софья Карловна хочет поговорить с ней наедине. «Софи, мне необходимо переодеться, ты мне поможешь?» «Анна Александровна, я прикажу принести чай, мне надо привести себя в порядок». Анна тяжело вздохнула, ей было до чертиков интересно, что сообщит баронесса, но вот только сдерживать свои эмоции она научилась. Без этого при дворе не выжить. Пока Вырубова чаевничала, баронесса помогала государыне переодеться в более подходящее платье, черного, траурного, цвета. «Он умер», сказала Софья Карловна, как только они оказались наедине. «Как ты знаешь это?» Государыня разнервничалась и поэтому построила фразу на русском немного коряво. Потом перешла на родной английский, который ее фрейлина знала на весьма приличном уровне. «Как ты узнала?» Почему-то в этой информации Александра Федоровна уже и не сомневалась. «Мне пришла записка с верным человеком от весьма информированной особы. Баронесса Буксгивден скрыла, что этот человек – резидент английской разведки, некто Рейли, с которым она поддерживала связь, получая за информацию небольшие, но весьма ценные подарки. Поэтому она и не сомневалась в информации от своего британского друга, но все-таки проверила ее по своим каналам. Я обратилась к своей родственнице, из Великопольских 2, ее муж при дворе вдовствующей императрицы. Он был срочно вызван в Зимний и по секрету сообщил супруге, что вызван в связи со смертью императора. Государыня упала в кресло и несколько театрально закрыла лицо руками. Но слез не было. Почему-то ей не плакалось. Совершенно. «Ах, Софи, я чувствую себя ужасно. Почему же это скрывают от меня?» До меня дошли слухи, что Мария Федоровна созывает семейный совет. Она хочет назначить регенский совет и стать в его главе, продолжила мысль подруги императрица. Несомненно, Софья Карловна опять-таки умолчала, что узнала это из той же записки английского секретного агента. Никакого регентского совета, сын мой, и я должна быть регентом, только я. И рука ее сжалась в кулачок, совершенно непроизвольно, да так крепко, что ногти впились в ладони. Алис, но ведь есть и другие примеры в истории государства российского. Что ты имеешь в виду? На том же добром английском поинтересовалась уже вдовствующая императрица. Екатерина Великая, сын Павел был слишком мал. За Екатериной была гвардия, а кто за мной? Охрана дворцовая, это мало, это очень мало. Ну, по словам моего друга, которому можно доверять, за вами пойдет пулеметный полк, а это 12 тысяч хорошо вооруженных солдат. Ваша новая гвардия, откуда ты это знаешь? Опять твой таинственный друг сообщил, с иронией сказала государыня. Это наш друг, ваше императорское величество, склонилась в поклоне фрейлина и подруга. Да, хорошо, что тут нет Анны. Вырубова слишком прямодушна, она тут не нужна. Кроме того, сейчас идут переговоры, нас должна поддержать гвардия. Преображенский полк точно, а с другими идут переговоры. Александра Федоровна подошла к зеркалу. Черный цвет платья был ей к лицу, как и строгий покрой одежды. Императорская корона, не малая, а та самая, большая тоже будет ей к лицу. Семья будет против, но сила силу ломит. Нельзя терять время, ей надо в зимний. Но с кем, государыня? Через час тут будет конвойная казачья сотня. Александр Николаевич предан вам и Нике, они сопроводят вас в зимний. Граф с нами, великолепно. Императрица была довольна, поддержка графа Грабби Никитина, командира конвоя его императорского величества дорогого стоила. Вихрем ворвавшись в кабинет, где Вырубова терзалась от любопытства, Александра Федоровна ровным голосом произнесла: «Анна, мужайся, Ники умер, Мария Федоровна готовит заговор, я должна помешать этому, в память о Нике, отправляйся домой, надеюсь, в ближайшее время я позову тебя в зимний». Как только Вырубову укатили, императрица обратилась к фрейлине: «Софья Карловна, прошу вас, свяжитесь с вашим другом. Нужно, чтобы пулеметный полк стал на охрану зимнего. Как только прибудет конвой, я в зимний, а вы отправляйтесь. Немедленно». «Да, ваше императорское величество, сделаю все, что в моих силах, и даже более того». За эту высокопарную тираду баронесса была удостоена благосклонной улыбки. Один интересный факт. Автор Алисы состоял в переписке с его переводчиком на русский и помогал тому, особенно в случае идиоматических выражений или шуточных фраз, не имеющих аналога на русском языке. Два мелкий дворянский род, перешедший из Речи Посполитой в служение русским царям. Глава 14. Петра тянет выпить, но времени на пьянку не остается совершенно. Глава 14. В которой Петра тянет выпить, но времени на пьянку не остается совершенно. Петроград, Александровская слобода, 24 февраля 1917 года. Авто, на котором Михаил в сопровождении самых доверенных лиц ехал в зимний, остановилось, как только въехало в город. Южный пригород Петрограда, Александровская слобода, это облупленные покосившиеся домики, в котором проживало городское дно, да приезжие, сейчас, по зиме, тут толпились мужики, которые пытались заработать на кусок хлеба себе и семье. Сие поселение выстроилось вдоль железной дороги, которая стала живительной артерией, не позволяющему ему зачахнуть. Чуть дальше разместились бараки, в которых ютились семьи рабочих. Сопровождавшие автоконные воины чувствовали неприязнь, которой было пропитано все вокруг. Руки горцев непроизвольно сжимали рукоятки сабель, но опасности вроде бы не было. Шофер выскочил из авто, открыл капот, из которого тут же повалил пар. Самобеглая техника пока еще была не на высоте и часто отказывала, поэтому хороший водитель обязан был быть и механиком. Авдей Лошкарев, сумевший подняться из самого, что не есть рабочего сословия, как раз был мастером на все руки. «Пять минут, все сделаю, ваше высокоблагородие», — обратился он к ротмистру, который тоже вышел из машины и настороженно оглядывался по сторонам. Какие-то мальчишки, увидев военных, прыснули по сторонам и растворились в кривых улочках. Ротмистр подошел поближе, на стене лавки было краской корявыми буквами выведено «ХЛБ». На самой лавке висел листок с чуть более длинной надписью «ХЛБ нет». Какой-то умник добавил на этой же записке карандашом «и не будет, сука». «Павел Рафаилович, что это тут?» Внезапно рядом с ротмистром оказался великий князь и почти регент, Михаил. Как он выбрался из авто, Бермонт Тавалов не заметил, увлекся. «Да вот, Чернь, ваше императорское высочество, хлеба хотят, говорят, были беспорядки, им только повод дай бунтовать, а что, хлеба нет совсем, ротмистр заметил мужичка в тулупе, который, сжимая в руках страшного вида берданку, старался слиться со стеной. Кто таков будешь, отвечай, так это, Михеич я, сторож в лавке купца Затолочкина, только лавка закрыта, хлеба третий день нет, сначала цену купчик поднял, чтоб его крысы покусали, так народишко грозился лавку сжечь, так теперь хлеба нетути совсем, на всякий случай, быстро выпалив свою фразу, сторож перекрестился и низко господам офицерам поклонился, как говорится, кашу маслом не испортишь, а гнева барского лучше опасаться, а то, что перед ним баре, Михеич уловил тем самым чутьем обитателя городского дна, без которого тут не выжить, а что, человек, у купчика совсем на складах хлеба нет, поинтересовался Петр, он же Михаил, напоминаю, как же, есть не так много, как ранее, но есть, только он, скаридная душонка удавится, но пока цену в три раза не поднимет, продавать не будет. Сейчас по всему городу хлеба днем с огнем не найтить. И мужичок еще раз поклонился. При всех поклонах умудрился берданку не выпустить из рук. Петр, задумавшись, вытащил из кармана шинели глиняную трубку, набитую табаком, и раскурил ее от спички, которую заботливо поднес ротмистр, прикомандированный к нему в качестве адъютанта. Тут по улице раздался грохот и показалось три броневика, за которыми следовало грузовое авто с солдатами в кузове. Ощетинившиеся штыками во все стороны авто напоминало злобного ежа, фыркающего и пускающего неприятные газы. Подъехав к группе кавалеристов, тут же окруживших Михаила, группа машин остановилась, и из переднего броневика со скрипом и какой-то шальной улыбкой вылез чумазый генерал Келлер. Улыбаясь во все 32 зуба, он крикнул Михаилу: «Государь, давайте дальше с нами. Комфорта не обещаю, но до зимнего докатим с ветерком». Петр с опаской смотрел на этого страшного монстра, с двумя пулеметными башенками, из которых на свет смотрели жало Максимов. Петр признался себе, что ему было страшно забираться в брюхо этого стального ящика на колесах. Страшно и все тут, належался он в ящике за этих пару сот лет. Ему вообще в этом новом времени было не очень комфортно. Наверное, если бы не необходимость действовать, он вообще бы впал в панику. Одежда не самая удобная, на его вкус, вообще, слишком простая, кавалеристый мундир генеральский без шитья и позолоты. Что за нищее время, если ты генерал, то и выглядеть надо генеральским образом, тем более, родственник императора. Генеральским образом, по мнению Петра, весь в орденах, позолоте, бриллиантах, а тут такое пренебрежение мнением общества. Это он, будучи императором, мог щеголять в мундире бомбардира, когда себя бомбардиром объявлял, но никак иначе. Ему позволено, генералу нет. Но потом Петр понял, что так тут поступают все генералы, и только парадная форма чуть примирила его с действительностью. Михаил же был в чем-то похож на Петра, ибо был прост, да и форма выглядела слишком простой. Петр поставил себе заметку, мол, моя кровь не водится. Впрочем, ему необходимо привыкать вести себя так, как принято сейчас. Это тоже оказалось проблемой, ибо времени на то, что на научном языке называется адаптацией, у него не было, от слова совсем, а еще его пугала современная техника. Эти фыркающие грохочущие машинерии, особенно самобеглые повозки, которые тут называют авто, на лошади как-то сподручнее, но невместно. Петр любил механику, сам возился со всякими техническими делами, станки имелись в его личном пользовании, но вот такое это было для его сознания слишком, тем не менее, надо было привыкать к нему. «Ваше сиятельство», — обратился Петр к графу, «Брюсу, вы изволили испачкаться. Хотите, чтобы я прибыл в зимнего чумазого чухонца? Лучше так, чем рисковать в открытом авто. Слишком опасно на улицах столицы, государь. Впрочем, во дворце вы сможете переодеться и привести себя в порядок», — уговорил граф. «Куда мне? Во второй броневик, ваше императорское величество». «Но, граф, пока еще ничего не решено», — произнес Петр, и подумал, что его окружение, наверняка, заметило, что Келлер называл его раньше государем, и его никто не поправил. Значит, его сопровождают верные люди. Знать бы только пределы их верности. Остин Путиловец, основная ударная сила будущей революции и трибуна для Ленина. Ваше благородие, Лошкарев обратился к ротмистру. Авто готово, можно двигаться дальше. 5 минут, как и обещал, следуй за последним броневиком. Отдал приказ ротмистр, глядя, как Михаил исчезает в чреве изделия Путиловского завода. На Остине, к которому направился Михаил, белыми буквами было начертано ударнка. Распахнулась узкая дверца, в которую Михаил с трудом втиснулся. Внутри бронемашины было тесно, но тем не менее, все поместились. Невысокий чернявый пулеметчик, а в бронеходные части набирали людей невысоких и худощавых, вцепился в ручки своего смертоносного агрегата и водил им из стороны в сторону. При этом башня противно поскрипывала, чем еще больше приводила Петра в ужас. Ему захотелось выпить. Может быть, у командира Остина найдется что-то горячительное? Петр захотел спросить и тут же устыдился этого. Ему ли показывать страх перед своими подданными? Нет, выпить не помешало бы, но впереди важные дела. Как еще в зимнем сложиться, он пока что не знал, но понимал, что будет непросто. Откуда-то пришло понимание, что его родственнички, в основном, это клубок змей, готовые вцепиться друг другу в глотку. Ну что же, придется эту грядку прополоть. Он сына родного не пожалел, что ему дядя да племянники. Вот то-то и оно. Правда, там женщина, которая его матушка, вот ну как сие можно себе представить. Маменьку Петр по-своему любил. Она смогла не только дать ему жизнь, но и старалась уберечь, в меру своего понимания, от суровой правды жизни, только если бы он ее слушал, не стал бы государем, схарчила бы его сестрица Софья. Так что к женщинам из рода Романовых особого пиетета Петр тоже не испытывал. И все-таки хотелось принять чарку для храбрости. И только чарку. Не выдержала душа. «Поручик, есть ли у тебя чем горло промочить?» — выдавил из себя кое-как Петр. «Так точно, ваше императорское высочество». И поручик протянул Петру плоскую удобную металлическую флягу. С предвкушением наслаждения Петр сделал большой глоток, чтобы только единственный, но уже глоток так глоток, и поперхнулся. Во фляге оказалась чистая вода. Прокашлившись, вернул флягу и недовольным голосом, не выдержал, брякнул. «А ничего крепче вы с собой не возите?» «Как можно, ваше императорское высочество, возим. Только перед этим походом его превосходительство лично все отобрал и всем выдал вот это вот. Да, если нет чего выпить, его и не выпьешь», — решил про себя Петр и тяжело вздохнул. «Чухонец неумытый ты, брюска», — про себя обозвал своего верного соратника. По его мнению, более оскорбить потомка шотландских королей, как сравнить его с чухной, было невозможно. И вообще, эти перекрикивания с поручиком под грохот авто, трясущегося по столичной брусчатке, его порядком утомили. Плюс никакого обещанного Брюсом ветерка не было, тяжелый запах и жар от двигателя, как и не самая удобная поза, делали эту поездку сродни пытки. «Вот бы такой гроб моей тайной канцелярии», — подумал Петр. Любой супостат после получаса поездки в нем сознается в чем угодно, но все когда-нибудь заканчивается. Фыркнув напоследок как-то особенно громко, бронеход остановился. Дверца открылась и показалась веселая морда графа Келлера. «Государь, прибыли». Глава 15. Петра обидно называют вонючим бастардом. Глава 15. В которой Петра обидно называют вонючим бастардом. Петроград. Царицын луг. Зимний дворец. 24-25 февраля 1917 года. Согнувшись в три погибели, а Михаил удался в род Романовых, которые от Петра Великого славились высоким ростом и богатырским телосложением, за редким исключением один, будущий регент вывалился из недр броневика Остин Путиловец с грозным именем Ударник, и тут же скривился. Что значит приехали, если они остановились не у Зимнего дворца, а на каком-то поле? Не каком-то, тут же подсказала память, а на Марсовом поле, который в народе называли Царицын луг. Ну, Царицын, так Царицын. Была бы плохой царица, ее именем даже лужу не назвали бы, а тут целый луг. Впрочем, быстро сориентировавшись, Петр сразу же понял, что место высадки выбрано правильно. Площадь была оцеплена преданными ему войсками, и тут расположился импровизированный штаб, который возглавлял незаменимый Багратион, выделялись и его постоянные помощники, Юзефович и Половцев. Впрочем, присутствовали иные военные, большинство из которых были Михаилу, а через него и Петру, знакомы, а некоторые угадывались с трудом. Тем не менее, это был штаб заговорщиков. Прямо на поле развернули станцию беспроводной связи, некое чудо, которое поразило Петра своими возможностями и восхитило Брюса в личине генерала Келлера. Иметь возможность связаться с отдаленными частями, да вообще с любым уголком империи. Два за это в свое время он отдал бы левую руку. Да он целый год не пил бы ничего крепче пива. Ваше императорское высочество. Браво, начал доклад Дмитрий Петрович Багратион. Все идет согласно разработанному плану. Почта и телеграф под нашим полным контролем. Зимние подходы к нему блокированы, усиленные наряды направлены к механизмам разводных мостов и готовы поднять их по первому приказу. В узловых точках расположены конные патрули, усиленные броневиками. Порядок в городе поддерживается. А что полиция и жандармы? Генерал-майор Балк-3 был полчаса назад, отдал приказ полиции усилить военные патрули, помог с составлением маршрутов следования, особенно в рабочих кварталах. Кто в зимнем собрался, известно, спросил Михаил. Так точно, опрошены задержанные филеры. Вот полный список. Хорошо, с дворцовой охраной проблем не было? Никак нет. Никто и не пытался возражать, ни жандармы, которые были в оцеплении, ни филеры, ни дворцовая охрана. Князь Дмитрий Петрович Багратион, благодарю за службу, Дмитрий Петрович. Постарайтесь собрать в нужных местах резервы, запасные полки ненадежны. Так точно, ваше императорское высочество. Тем более, что сейчас подходит части генерала Келлера, они берут под контроль железнодорожные вокзалы. Из них будем формировать группы быстрого реагирования. Кроме того, нами задержана делегация Думы, вот ее список. Петр быстро пробежался по списку глазами. Ну что же, получилось более чем удачно, одна из голов заговора, политическая или думская, была, фактически, нейтрализована. Хорошо, я бы даже сказал, отлично. Вот что, милейший Дмитрий Петрович, вы продолжаете держать руку на пульсе. Ваша важнейшая задача – не допустить в городе беспорядков. Петр неожиданно для себя отметил, что говорит не совсем привычным для себя языком. Хотел-то он сказать несколько по-другому, хотя по смыслу, получилось бы то же самое. Но его речь сама подстраивалась под речь современников, никаких его слов, которые воспринимались бы архаизмами. Что сие значит? Тут подошел Келлер, улыбающийся, видимо, получил какие-то хорошие новости. «Отойдем-ка, поговорить надо бы», — сказал Петр своему верному соратнику Брюсу. «Скажи, друг мой Ситный, чего это я говорю такими странными словами, многие из которых мне и неизвестны, что происходит? Сие дело не странное, государь, это называется по-научному наложением матриц сознания, а проще говоря, сознание Михаила помогает вашему императорскому величеству и не позволяет совершать грубых ошибок. Вы ведь сами заметили, что говорите, как все современники. Это работают остатки сознания вашего далекого потомка. Кровь Романовых вас защищает, государь, а это зело прилично. Сам до такого додумался, молодец, хвалю. Извини, Герр Питер, но это помимо моей воли получилось. Про сие свойства я даже не догадывался, но получилось знатно, главное, к месту и ко времени. Ладно, а чему ты так улыбался? Что за новости хорошие? Более чем хорошие, государь. Через час прибудет крейсер «Аврора», на нем стоит самая мощная на Балтийском флоте станция беспроволочного телеграфа. Припаркуется как раз напротив Марсова поля у берега Невы. Мы будем иметь связь со всеми фронтами и крупнейшими гарнизонами, государь. В первую очередь, с Москвой. Петра резануло слово «крейсер». Флот был его любимым детищем и такого класса кораблей он просто не знал. Правда, тут же пришла на помощь память Михаила, подсказавшая, что так называются быстроходные бронированные корабли, которые предназначаются для разведки и нейтрализации торгового флота противника. Хотелось бы посмотреть на это чудо, но сейчас явно не до того, времени не остается. Хорошо, теперь пора в зимний. Надо сказать, что Зимний дворец в эти годы перестал быть резиденцией главы государства. Николай Александрович, имея большую привязанность к собственной семье, посчитал, что место пребывания хозяина земли русской должна быть в отдалении от шумного города и не менее шумной думы, согласие на созыв которой у него вырвали события 905 года. Им стал дворец в Царском селе, но большую часть времени государь проводил в своем дворце в Гатчине. Министры приезжали к нему с докладами, на что тратилось уйма времени, сам император занимался государственными делами в промежутках между ублажением своей Алисы и отстрелом ворон. Ну а что может помешать государю пребывать в неге и наслаждении, когда дела в государстве идут хорошо? Даже если они идут из рук вон плохо, это не должно нарушать гармонию семейной жизни. Николай Александрович не был глуп, имел интерес к технике, старался применять в армии различные новшества, но при этом его разум был слишком расслабленным, слишком ленивым, слишком медленным. Во время спокойного развития государства, как это было в эпоху Александра Миротворца, такой стиль жизни и работы государю сошел бы с рук. Но сейчас, когда Россия проигрывала вторую войну подряд, во времена кризиса требуется жесткая рука и умение быстро принимать непопулярные, даже жесткие или жестокие решения. А вот к этому Николай готов не был, да и с женой ему откровенно не повезло. Так вот, часть дворца была отдана под госпиталь имени цесаревича Алексея Николаевича. В этом госпитале трудились и жена государя, и его старшие дочери. Но это была только часть дворца. Многие покои оставались за членами семьи Романовых, в том числе были комнаты, принадлежавшие императору Николаю, в которых он и встретил свою смерть, и самого Михаила, да и вдовствующая императрица, Мария Федоровна, с декабря прошлого года обитала в Зимнем на постоянной основе. Вид на Зимний дворец, видна башенка, снесенная в 30-х годах, и балкон, который разобрали в 20-х. По знаку генерала Келлера подали лошадей. В сопровождении эскорта из отряда барона Унгерна Михаил двинулись в Зимний. Они направились к собственному подъезду в Зимний дворец, у которого стоял пост охраны, усиленный пулеметным расчетом на тачанке. Михаила и Келлера сразу же узнали и без промедления вместе с сопровождающими впустили внутрь дворца. Михаил сообщил о своем приезде матушке и тут же приказал принести умыться и чистую одежду. Надо сказать, что несмотря на то, что после пожара и взрыва, на устройство канализации и водопровода в Зимнем дворце были потрачены значительные, по тем временам, суммы, полный комплект удобств был далеко не всюду. В комнатах Михаила ватерклозета и водопровода не имелось, зато стоял ночной шкафчик, по преданию, еще времен Екатерины, которая приказала превратить в онный трон польских королей, да умывальный шкаф, в который вода наливалась ведром в емкость, откуда стекала самотеком через кран в умывальник. Петр быстро привел себя в порядок, наскоро смыв грязь и пот, после чего облачился в свежий генеральский мундир, и сделал это вовремя, потому как буквально через несколько секунд в его комнаты ворвалась Дагмара, точнее, вдовствующая императрицы, Мария Федоровна. «Михель, мальчик мой, ты так вовремя вернулся, нас постигло такое горе. Матушка, я в курсе, скажу больше, уже вся столица в курсе, и никто не понимает, почему молчит Зимний. Михель, матушка называла Мишкина именно так, по-своему, и никак по-другому не хотела именовать. Это очень сложный вопрос. Собралась семья, вся?» Неожиданно резко спросил Михаил, перебивая речь императрицы. «Нет, только те, кто был в Петербурге. Мы еще ждем. В Петрограде, матушка. И кого еще ждать? Согласно распоряжению Николая, я становлюсь регентом при Алексее до дня его совершеннолетия. Это так, но многие в нашей семье». Последнее слово Мария Федоровна выделила особо, подчеркивая, что дядя и братья регента имеют свое особое мнение по этому поводу. «Наплевать, матушка, сейчас мы пойдем и вразумим нашу семью, пусть делом занимаются. Но, Михель, понимаешь, там, в покоях Николая, Алиса, она требует назначить ее регентом и угрожает всем нам». «Угрожает? Наверное, вразумлять семью придется начать с этой сучки». От последнего слова Мария Федоровна вздрогнула, как от пощечины. «Михель, как можно так, говорить? Это гессенская муха 4 слишком высокого о себе мнения. Идем же». И они вышли из комнаты Михаила. «Граф, барон, вы со мной?» — обратился Михаил к дежурившим перед его покоями Келлеру и Унгерну. Такой небольшой группой они проследовали к покоям императора, откуда раздавался властный голос Александры Федоровны. Она строила дворцовых слуг, ибо никого больше пока что ей застать на месте для построения не удалось. «Вон отсюда», — бросил слугам Михаил, как только они вошли в комнаты Николая. Эти комнаты располагались в башенке и были раньше покоями его отца, Александра Александровича. Слуги с видимым облегчением рассосались из покоев покойного уже императора. Причем сделали это быстро и незаметно. Секунда, они тут были. Моргнул, и нет никого. Как это ловко у них выходит, непонятно. «Ах, Мишкин, что просить изволишь?» Александра Федоровна приняла горделивую позу, но при этом напоминала черную ворону, не только траурным платьем, но и звериным взглядом из-под насупленных бровей да несколько неаккуратной прической, сделанной явно наспех. «Просить? Ничего не попутала, невестушка?» — с иронией поинтересовался Петр. «Матушка, просьба, там собрались наши родные, сообщи им, что семейный совет состоится через час в малом тронном зале». Мария Федоровна поняла все верно. Михель хотел поговорить с Алис с глазу на глаз, судя по всему, разговор состоится весьма непростой, и ей лучше при нем не присутствовать. Михаил вежливо убирал ее в сторону. Ни слова не сказав, вдовствующая императрица вышла из бывших покоев ее супруга и сына Николая. «Что я могла попутать?» Взвелась еще одна вдовствующая императрица, как только закрылась дверь за Марией Федоровной. «Мой сын новый император, и я никому не позволю стать регентом и убрать его из жизни. Сберечь трон для Алеши могу только я». Таки перепутала, муха гессенская. По закону и завещанию Николая регент, единственный регент при Алексее Николаевиче я, и точка. А тебе, чтобы делать такие заявления, надо бы сначала силушку поднабрать. Только ее не будет, силушки. Зимний оцеплен преданными мне частями первой конной армии. Пулеметный полк, на который ты так надеялась, блокирован в казармах. Твои карты биты, невестушка. Бастард, вонючий бастард, взревела Александра, отчего ее довольно красивое лицо исказило гримаса отчаяния и гнева. Впервые она почувствовала себя, по словам великого Пита, у разбитого корыта. А Петр безмятежно и спокойно улыбался. Сегодня он говорил с позиции силы. Один одним из таких исключений был император Николай II. Это по его поводу отец Александр III упрекнул жену, какую породу испортила. И добавил, немного подумав, дура. Два тут Петр не успел еще как следует разобраться в технических деталях. Посему не знал, что возможности радиосвязи пока еще весьма и весьма ограничены. Тем не менее, масштаб явления он все-таки ощутил верно. 3 Александр Павлович Балк, с 10 ноября 1916 года градоначальник Петрограда. Ему подчинялась полиция. 4 Одно из прозвищ Александры Федоровны имело под собой некоторые основания. Глава 16. Александру Федоровну ждет непростой выбор. Глава 16. В которой Александру Федоровну ждет непростой выбор. Петроград. Зимний дворец. 25 февраля 1917 года. Петр улыбался, но в душе его все кипело. Да, раньше за такие оскорбления эту взбалмошную дамочку на плаху, и без разговоров. Впрочем, для таких особ в его время были и более изощренные методы казни, такие, как закапывание живьем в землю, так, что только голова торчала, али еще чего удумать можно было. Этим модным словом «хуманизм» там и не пахло, но тут это вам не там. Петр тут же удивился столь мудрено закрученной фразе, что позволило сразу как-то снизить градус гнева. «Сударыня, то, что вы только что сказали, я не имею в виду личное оскорбление». Я имею в виду покушение на законы и устои государства российского, иначе как на попытку государственного переворота и измены рассматриваю. Тогда судите меня, вдову, мужа которого подло убили в этом дворце. Зачем же так сразу, сударыня, я ведь человек добрый. Я предоставлю вам выбор из целых двух вариантов. Всего-то двух, меня устроит только один. Регентство при императоре Алексее. Голос вдовствующей императрицы был тверд. Но вот во взгляде былой фанатичной уверенности не было. Александра Федоровна считала, что способна продавить Мишкина, который, наверное, единственный из всей семьи относился к ней доброжелательно. Получив заверение в его поддержке, она могла уже дальше ломать все романовское семейство. Да не тут-то вышло. Ее главное оружие, истерика и напор не сработали. Михаил, казавшийся аморфным, боящимся власти и ответственности, именно эта характеристика младшего брата царя и подвинула императрицу на сию авантюру, должен был огласиться на все требования и уступить ей власть. Но Алис встретила не аморфного добряка, а жесткого властного молодого человека и растерялась. Она не готова к такому повороту событий. Совершенно не готова. И теперь надо было как-то менять тактику, но как? И пока что Алиса просто тянула время, чтобы как-то скорректировать тактику, найти новые аргументы и как-то перетянуть Мишкина на свои позиции. Но что случилось с Михаилом? Он ведь даже на марганатический брак пошел только чтобы уклониться от возможности занять престол. А ведь у Николая была такая идея, передать престол Мишкину, а самому отдыхать и наслаждаться семейной жизнью. Сколько истерик пришлось закатить, чтобы выбить эту идею из упертой черепушки супруга. Только Алис знала, насколько упрямым и неуступчивым был Николай. При всей его внешней мягкости он поступал только так, как считал лично правильным. И тут весьма кстати Михаил выкидывает фортель с марганатическим браком, и все идеи Николаша идут ко дну. Ту партию она разыграла как по нотам. Но сейчас то ли ноты оказались не теми, то ли она безбожно фальшивила. Никто ради вас, сударыня, закон приступать не будет. Тем более не нарушит волю покойного императора, мир его праху. И Петр машинально перекрестился. А вот вдовствующая императрица даже не подумала, пребывая все еще в каком-то оцепенении. Особенно ее поразило слово «сударыня», которое Михаил подчеркнул интонациями уже дважды. «Не ваше императорское величество, а просто сударыня», подчеркивая, что она уже не член семьи, а обычная женщина, которую могут судить. Вот так запросто осудить и приговорить к чему? И почему нет вестей от друзей, от Софьи Карловны? Неужели выступления пулеметного полка не будет? Тогда ей рассчитывать ни на что. Что ты хочешь мне сказать, предложить? Еле-еле, буквально по слову выдавила из себя вдова Николая II. Она не собиралась сдаваться, все еще тянуло время. Наделась на чудо. Первый вариант. Вы отказываетесь от мирской жизни и уходите в монастырь. Я, монашкой, а что за второй вариант? В свои слова Алиса вложила максимум сарказма. Второй вариант. Я объявлю, что ввиду сильного душевного расстройства, вызванной смертью любимого супруга, вы не выдержали и приняли яд. Объявите, а что я? Гессенская принцесса уцепилась за слово, чтобы понять, что ей предлагают на самом деле. Ну не могу же я обманывать народ, вы выпейте яд. Сейчас, ваше решение, сударыня. И тут Александру Федоровну обуял ужас. Она почувствовала, что Михаил не блефует, что ее заставит выпить яд. А тут, в зимнем, никого из верных людей нет. Почему Грабби нет рядом? И пока еще императрица вспомнила, что по приезду ее с конвоем в зимний, конвой остался снаружи дворца, а граф Грабби Никитин был отозван для разговора вдовствующей императрицей и более не появлялся. Неужели он ее предал? Все эти мысли пронеслись со страшной скоростью в голове немолодой уже женщины, которая, потеряв силы, оперлась на угол стола, у которого стояла. «Я бы хотела уехать в Англию, с детьми», произнесла она почти шепотом. «Это исключено, ни с детьми, ни без них, монастырь либо яд. Сударыня, время семейного совета приближается. Вам осталось 2 минуты на то, чтобы принять решение. Вы осмелитесь разлучить меня с моими девочками, с моим единственным больным сыном?» Она разрыдалась, помимо своего желания, невольно применив самое мощное оружие женщин, слезы. Но на Петра, Михаила, это не произвело совершенно никакого впечатления. Он головы людям рубил, лично. А тут поддаваться на истерики вздорной бабы, которая, к тому же, при всей ее деятельной натуре, не остановится ни перед чем и будет настойчиво искать пути к власти. А это постоянный источник мятежей, заговоров, которые куда как опаснее революций, ибо за ними всегда стоят большие деньги и влиятельные люди. «Осмелюсь», — спокойно процедил Петр, положив при этом нога на ногу, так, как будто он допрашивает собственного сына. Картина: Петр и допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Работа Н.Г. «Вы позволите мне попрощаться с детьми?» — ни на что уже не надеясь, произнесла окончательно сломленная женщина. Она прекрасно умела справляться с мужем подкаблучником, но вот, напоровшись на настоящую грубую мужскую силу и железную волю, сдулась, как сдувается проколотый гвоздем резиновый мячик. Нет, потом, скорее всего, она наберется сил бороться, но только не сейчас, когда все возможности для сопротивления и прорыва к власти исчерпаны. «Не позволю, сударыня, вы живете уже лишние 3 минуты, так что, монастырь, да, сударь, ваше императорское высочество», — поправил бывшую императрицу Петр. «Ваше императорское высочество», — с большим трудом, почти по слогам выдавила из себя женщина. «Прекрасно, не смею вас больше задерживать. Барон Унгерн составит вам компанию в этом длительном, но увлекательном путешествии. Посмотрите на Россию не из окна царского экипажа. Я вам завидую». Вот тут иронию Петр включил на всю катушку. Александра Федоровна залилась слезами. На этот раз искренне и непритворно. Глава 17. Возмущение в воинских частях грозит перейти в бунт. Глава 17. В которой возмущение в воинских частях грозит перейти в бунт. Петроград. Аптекарская набережная. Казармы 1-го запасного пулеметного полка. 25 февраля 1917 года. Вчера вечером в петровских казармах, еще их называли казармами гренадерского полка гвардии его императорского величества, на Аптекарской набережной, что располагались вдоль речки Карповки, началась буза. С вечера в казармах появились мутные личности в солдатской форме, правда, среди них оказалось и несколько прапорщиков, но никого из более высоких офицерских чинов. Самое интересное, что прокламации и прочей агитации у прибывших не было, а вот дерьмового самогона до закуски к нему, вдосталь. Пару часов происходило употребление казарменным составом напитков и разговор по душам. И хотя в казармах продолжались беседы агитаторов, два человека, несмотря на февральский мороз, а в Петрограде никакой весною в феврале и не пахло, подпирали плечами каменную ограду, кутаясь в форменные шинели и дымили крепчайшим и вонючим самосадом. Эх, табачку бы офицерского, английского, эти вон притаранили откуда-то, только что-то я у них ничего брать не хочу, противно, сказал один из них, невысокий, крепкий мужичок, совершенно обычной крестьянской наружности, только что без бороды, молот еще не отрастил. Прапорщик Иван Алексеевич Палагин действительно происходил из крепкой крестьянской семьи, что жила на Тамбовщине. Почему крепкой? Потому как какой-никакой достаток имела и смогла дать парню путевку в жизнь. Иван закончил Шацкое реальное училище, а после еще и Владимирское военное училище, наборы военного времени, когда зачисляли в такие училища невзирая, чьи вы дети, кухаркины или крестьянкины. В мае 16-го тянул лямку нижним чином, в октябре произведен в прапорщики, служил в 93-м запасном пехотном полку, в декабре переведен в первый запасной пулеметный полк, пороху не нюхнул пока что, да и воевать как-то не был особенно расположен. Мысли его были о крестьянском хозяйстве, которое, после реквизиции одной лошади стало вести намного сложнее, оставшаяся кобылка Сонька была старовата и никак работу по полю не тянула. Отец писал, что как-то выкручиваются, но руки тянулись к земле, а не к ручкам пулемета. С другой стороны, Ваня как-то заметил, что ему городской быт намного ближе, а унылый крестьянский труд порой кажется весьма странным занятием. А грехи образования. Впрочем, очень скоро этот налет городской жизни быстро слетит с него, как только наступит время выяснять кто кого. Но пока что прапорщик Палагин ждал отпуска, который должны будут дать в марте, ибо должен в их селе, не только в их, кстати, по всей России, передел земли, когда община нарезает семье участки, исходя из количества лиц мужского полу в ней. Как говорится, кто на месте есть, того и тапки. Чего тут думать, из лабазов аглицких табачок, и хлеба у них вдоволь. А где сейчас хлеб раздобыть? В городе что деется, того и гляди, заставит в народ пулять, что хлеба требует. Дык народ-то прав, спекулянты хлебушек попрятали. Так я тебе на это скажу. И прапорщик Иван Федорович Федька зло выплюнул окурок самокрутки на землю. Чуть губу не попалил, падла. Надо сказать, что его солдатский путь был и посложнее, да и пороху нюхнуть уже пришлось. С Ваней Палагиным их сближало происхождение. Прапорщик Федька тоже из крестьянской семьи, которая жила на Раменщине, Полтавской губернии. Вот только семейство его было бедным и каким-то непрушным. В самые голодные годы перебрались в благополучную и плодородную Бессарабию, но и там нигде зацепиться за землю не смогли, переезжали с места на место. Но Ванятка, не самый старший сын в семье, сумел чуток выбиться в люди. Для него единственно возможным социальным лифтом стало ремесленное училище. Он выучился на краснодеревщика и стал работать в бендерах на фабрике. Краснодеревщик – это была весьма хорошо оплачиваемая профессия, можно сказать, привилегированная часть рабочего класса. Если бы не война, вольнонаемный доброволец Федька получил направление в Ориенбаум, где тогда размещался запасной пулеметный полк, там прошел обучение, воевал на Юго-Западном фронте, участвовал в тяжелых боях, был ранен, но с поля боя не ушел, командовал взводом. В конце 16-го получил направление в школу прапорщиков, получил чин и был откомандирован в хорошо знакомый ему первый запасной пулеметный полк 1, дабы набрать команду в взвод Максимов, чтобы отправиться в качестве пополнения на то же южное направление. Тут и сошлись два Ивана, подружились. Оказалось, что у них много общих тем и почти что одинаковый взгляд на происходящее вокруг. Думаешь, за все хорошее агитировать будут, али против кого плохого, поинтересовался Палагин. Мое дело маленькое, думать мне по уставу не положено. За нас командир полка думает, но так тебе скажу, своим крестьянским разумением, ежели пришли с такими дарами, да еще и самогоном, это все неспроста. Много дают, а в десятеро больше потребуют. А оно нам надо, ответил Федька, скручивая очередную козью ногу. Да крестьянину надо миру да земли побольше, а этого никто нам не даст. Вона, воюйте, браты. А какого? За землю, говорят, которую вы получите. Два вершка мы получим в братской могиле, ежели будет еще чего туда покласть. Это верно. Разговор двух приятелей прервался шумом подъехавших авто. Открылись ворота части, а через несколько минут раздался сигнал общего сбора. Гарнист старался изо всех сил, выдувая мелодию. Пошли глянем, что там стряслось, не как большое начальство пожаловало», — предложил Федька, пожав плечами в ответ. Пологин последовал за ним. Надо сказать, что первый запасной пулеметный полк по количеству личного состава мог сравниться с потрепанной в боях дивизией. Способствовало этому то, что многих рабочих и крестьян отправляли в армию в качестве наказания или репрессий, вот только на поле боя эти насильно призванные воины отнюдь не спешили. Кроме того, тут проходили переподготовку на пулеметчиков, и бойцы, пороху нюхнувшие, оказались более дисциплинированными, эн тоже на фронт вернуться не слишком-то и спешили. При полку бы открыли школу прапорщиков, ибо нижних офицерских чинов катастрофически не хватало, а это еще несколько сотен будущих командиров, получивших передышку от боевых действий. Многие всеми правдами и неправдами старались зацепиться и остаться в запасниках, не стремясь на передовую, кто просто не хотел, а кто знал, что там ждет, и не хотел тем более. Особенно это касалось вчерашних крестьян. Существовала практика, когда на посевную и уборочную половину списочного состава полка отправляли в отпуска, надо же было кому-то сеять и убирать хлебушек. В селах и деревнях царствовал голод. В целом ряде губерний, особенно при фронтовых, зверствовали продотряды, забирающие у крестьян последние запасы зерна. И не надо говорить, что продотряды придумали большевики, нет, это было нововведение царских генералов, для которых крестьянские жизни особой ценности не представляли, ибо бабы еще нарожают. Так что на плацу, куда нестройной толпой стали собираться солдаты и офицеры полка, было многолюдно. Нет, собрался далеко не весь состав, но 1003 человек было, без всякого сомнения. Тонкими ручейками да группами по 5-10 человек подходили и подходили новые действующие лица разворачивающегося тут спектакля.